образуя вспененный клокочущий водоворот. И хотя ревут двигатели, лязгают гусеницы, и все громыхает внутри снегохода, водитель издали чувствует, как содрогается под его машиной ледяной панцирь, верный признак чертовой мельницы. И озноб пробегает у него по спине, ибо он знает, что никакая сила не спасет его, если он попадет в этот адский водоворот. Напряженное состязание с Арктикой продолжалось непрерывно 63 часа. Ни сна, ни отдыха, наспех проглоченная еда и неусыпное настороженное внимание. Кто-нибудь все время шел перед первой машиной, пробуя толщину ледяного покрова, чтобы избежать невидимых трещин. В отличие от чертовых мельниц, они не давали еще издали знать о себе грохотом. Над ними стояла мертвая тишина. 63 часа мучительной тряски в машинах, подпрыгивающих на неровностях местности, тонущих в студеных потоках, застревающих на ледяных мостах, повисших над расщелинами. Сколько раз во время этого подъема я проклинал себя за решение принять участие в этой проклятой экспедиции, рассказывал много лет спустя один из ее участников. «И зачем тебе это было нужно?» — издевался я над собой. «Ты же мог спокойно и удобно, сидя в Париже, просто читать о полярных экспедициях, мог бы сочувствовать тем, кто мерзнет, голодает, погибает на ледяных тропах, но самому ввязаться в это белое безумие? Нет, нужно было быть полным идиотом. Я давал себе клятву, что если уцелею, то никогда уже не попаду так впросак. Есть много других, значительно более простых способов самоубийства. Но уже через 2 года я находился на пути в Антарктиду, отправляясь на длительную 15-месячную зимовку. И поверьте мне, я не пожалел об этом». Времени оставалось в обрез. Как только перевезли все оборудование в лагерь номер 4, колонна автомашин поспешила вглубь острова, взбираясь по крутому склону ледникового плато, все выше и выше. Все делалось форсированными темпами, надо было спешить. Двигатели автомашин работали без перебоев, но неожиданно стали подводить гусеницы. На скалах, на каменистых осыпях, выступающих из-под тающего снега, на огромных твердых ледяных зубцах, на снежных застругах рвались резиновые ремни, усиленные стальными тросами. Ломались один за другим болты. Не хватало запасных частей. Нечем, да и нечего было ремонтировать. Казалось, что труд 5 недель пойдет прахом. Спасительная помощь пришла с воздуха. Виктор вызвал ее, словно подавая сигнал СОС по радио. Ночь 17 на 18 июля 1949 года навсегда запомнилась участникам французской экспедиции. Штурман долго возился у теодолита, долго рылся в астрономических таблицах и, наконец, произнес: 70 градусов 54 минуты северной широты и 40 градусов 42 минуты западной долготы, 3000 метров над уровнем моря. Всего в 1,5 километрах к юго-юго-востоку от Айсмете. В голосе его звучало плохо скрытое торжество. Когда на сверкающем белизной снегу затрепетали, наконец, разноцветные флажки, обозначавшие контуры строений французской станции, Поль-Эмиль Виктор торжественно начертил длинную линию на снегу. Согласно плану, разработанному несколько лет назад, именно здесь, с севера на юг, должен был быть проложен главный проход, основное ядро «Стасьон Сентраль» длиной 70 метров, увенчанная вышкой для радиозондирования. Люди горят нетерпением, забывают об усталости, трудностях, не чувствуют мороза. Кто-то уже достает из кармана бечевку и чертит большой круг. Вышка должна выступать не больше, чем на 1 метр над поверхностью снега, напоминает Виктор. Здесь, в этом месте, мы пробурим скважину глубиной 3 метра. Там, справа от прохода, соорудим во льду жилой барак размером 8 на 5 метров и глубиной 2 метра. Слева будет радиостанция, поодаль электростанция. Мы не успели еще как следует размять ноги после неудобной езды в переполненных оборудованием машинах, а уже все беремся за ломы, кирки и лопаты. Установленную перед отъездом из Парижа норму на 1 человека, работающего на высоте 3000 метров над уровнем моря при температуре минус 30 градусов по Цельсию, мы сразу же перевыполняем вдвое, вспоминает метеоролог экспедиции. Каждый из нас перекидывает ежедневно 6 кубометров снега вместо 3. Каждый понимает, как дорого время, которое мчится с головокружительной быстротой. Каждый знает, какая масса работы еще предстоит нам. Оборудовать во льду все помещения, соединить их сетью туннелей длиной более 120 метров, оборудовать все внутри, сложить продовольствие и снаряжение для тех 8 человек, что останутся здесь на всю зиму. Мы уже остервенело врубались в твердый, как гранит, лед, когда с воздуха, словно дар небес, посыпались недостающие припасы. В суматошном труде первые несколько недель пронеслись молниеносно. Каждый из нас, казалось, вкладывал в этот труд все свои силы. Однако основная помощь с воздуха была еще впереди. Она развернулась между 25 июля и 5 августа. 70 тонн, 70 тысяч килограммов грузов, сброшенных самолетами с парашютами или просто без них. И все это нужно было собрать, сложить, рассортировать. Это был огромный труд, но он стоил затраченных на него усилий. Вся жизнь в лагере перестроилась применительно к расписанию полетов. Ночь, день, утро или вечер –